Не поворачиваясь к полку, он отдает своим блестящим жезлом условные сигнальные знаки. По взмахам его булавы полк готовится к генерал-маршу или к движению под знамена. В этой нелепо разряженной фигуре возвещена вся театральность Николаевского парада. Петербургское общество расположилось вокруг плаца в своих открытых каретах. В одном из экипажей я узнал родственницу Пушкиных, старую фрейлину Загряжскую. На запятках ее экипажа ливрейный грум держал на вытянутых руках высокий ворох мантилей, платков и меховых накидок. Старуха смертельно боялась простуды. Кутая свою сутулую фигуру в турецкую шаль, она бойко болтала с двумя своими молодыми спутницами. То были ее племянницы, сестры Гончаровы. Младшая, бледный ангел, казалась задумчивой и рассеянной. Старшая, с южным лицом и горящими глазами, видимо, с увлечением следила за развертывающимся зрелищем. Кружевная душа отсутствовала, ей предстояли роды. Сам Пушкин находился в отпуску в Москве. Едва закончилось торопливое и размеренное выстраивание пехоты, как медные кличи труп разодрали в воздух, и конница бодрой рысью хлынула на площадь. Каждый полк русской кавалерии, а иногда и каждый эскадрон, имеет лошадей особой масти. Вороные, гнедые, серые, караковые, чалые, белые кони сплошь несут на себе, по признаку единой и общей окраски, целый полк вооруженных всадников. Одинаково убраны скакуны для всего полка. В одном грива и хвост развиваются пышными прядями по ветру, в другом хвосты подстрижены под самую репицу, челки срезаны, грива стоит короткой и твердой щеткой, как у бацефалов античных фронтонов. Совершенно бесполезное в стратегическом отношении это правило тешит вкус царя к единообразию его войсковых частей. Можно представить себе, каких усилий стоит этот подбор конницы по мастям. Я подъехал к экипажу Уварова и сообщил ему мое удивление. «Наши кавалерийские ремонты, — отвечал он, — производятся в губерниях с обильными пастбищами, питающими целые табуны разнообразнейших конных пород». Пестрыми пятнами обрызган Царицын луг. Прямыми рядами гвардейские эскадроны голубых жандармов, бело-золотых кавалергардов, желтых и синих кирасир выстраиваются за батальонами пехоты. Во второй линии — лейб-драгуны и красные казачьи сотни. И, наконец, за конницей с грохотом и звоном стала занимать края плацпарада легкая артиллерия в запряжке. Со стороны старинной площади Конентабля медленно подкатывали пушки вместе с черными пороховыми ящиками, выстраиваясь по прямой линии под охраной конвоиров. Потребовалось не больше получаса, чтобы огромная площадь была заполнена всеми видами войск, расположенных по ней отчетливыми и стройными группами, как точеные фигурки по квадратам шахматной доски. Перед фронт войск в сопровождении своих адъютантов выехал брат царя Михаил. На него возложено командование парадом. Великосветский каламбурист, он славится своей свирепостью в строю.